Глава 56. Тиффани сумела продержаться до конца смены, сохраняя свою обычную задорную манеру и отпуская шутки. Ей помогло то, что грот был переполнен, и у нее не осталось времени для размышлений. Лишь пару раз, когда ей нужно было в туалет, и приходилось смотреть на свое отражение в зеркале, обида и гнев возвращались, грозя затопить ее. Около 11 вечера зашел какой-то тип и сел у стойки бара. Тиффани чувствовала, что он раздевает ее глазами всякий раз, как она проходит мимо по дороге к столикам. «Ублюдок», — подумала она. Без 11:40 он схватил ее за руку и пригласил выпить с ним у него дома, когда она освободится. «Отвали, гнида!» — посоветовала она ему. «Чего выпендриваешься-то?» И он стиснул ей руку с такой силой, что она невольно вскрикнула от боли. «А ну не трожь ее!» Бармен Джоуи пулей вылетел из-за стойки бара. «И вообще хватит с вас на сегодня, мистер!» — добавил он. «Платите по счету и выметайтесь отсюда!» Ублюдок встал. Он был крупный, но не крупнее Джоуи. Оценив расстановку сил, он швырнул на стойку несколько кредиток и ушел. Сразу после этого позвонила доктор Сьюзен и опять напомнила Тиффани о том, до чего же паршиво на душе. «Все, пойду домой и залезу с головой под одеяло», — сказала она себе, повесив трубку. Без 5:12 Джоуи подозвал Тиффани. «Слушай, детка, когда будешь уходить, я провожу тебя до машины. Может, этот сукин сын околачивается где-то снаружи». Но как раз в тот момент, когда Тиффани застегивала пальто, собираясь уходить, в бар ворвалась кегельная команда, и Джоуи пришлось их обслуживать. Тиффани поняла, что в ближайшие 10 минут он не освободится. «Ладно, Джоуи, увидимся завтра. Ничего со мной не случится», — бросила она на прощание и выбежала наружу. Только на дворе она вспомнила, что ее машина осталась в самом дальнем конце стоянки. «Вот черт», — подумала Тиффани, — «если этот сукин сын и вправду где-то тут ошивается, у меня могут быть проблемы». Она внимательно оглядела стоянку. На стоянке был только один человек. Похоже, он как раз вышел из машины и собирался заглянуть в бар. Впрочем, даже при скудном освещении Тиффани разглядела, что он не похож на недоумка, который приставал к ней в ресторане. Он был выше ростом, да и потоньше. И все же что-то ее насторожило, хотелось поскорее оказаться подальше от этой проклятой стоянки. Торопливо пересекая асфальтовую площадку, она на ходу нащупала в сумке ключи. Пальцы обхватили связку, и она почти добралась до машины. Вдруг тот тип, которого она видела на другом конце стоянки, оказался прямо перед ней. И в руке у него было зажато что-то блестящее. Нож! При мысли об этом Тиффани замерла. «Нет», — подумала она, увидев, что он двинулся к ней, и не веря своим глазам, «за что?» В голове не укладывалось, что все это происходит наяву. «Прошу вас», — пролепетала она, — «не надо». Тиффани успела различить лицо нападающего, и превосходная память подсказала ей, что убийца — тот самый шикарный тип, которого она мельком видела в Гринвич-Виллидже в сувенирной лавке. Тот самый, который покупал кольца с надписью «Ты мне принадлежишь».